кусочки желтых фонарей и лица сытых вдрызг людей. Зачем мне это все? Стойки, тиры, казино, журналы выброшу в окно. Зачем мне это все? На губах пыль от песен. Не брать с собой. Я опять.